кого-нибудь в комсомол. Стало тяжело, что я не с ними, и даже то, что рядом со мной сидела Галя, не могло отогнать тоски, нахлынувшей внезапно вместе с громкой этой песней. Я вспомнил, как тяжело жилось мне в эти дни, вспомнил все свои огорчения и стал еще больнее, и ничто, казалось, уже не поможет моему горю. Но тут я услышал знакомый голос Маримути. «Семечек нема, а есть только манпансье. Бери, Галя, это кисленькие», — сказал Петя. На клочке газетной бумаги Маримуха держал штук 8 конфеток. Они были разных цветов и слиплись. «Бери, Галя, ну», — твердо сказал Петя. Галя осторожно двумя пальцами взяла липкую конфетку и захрустела ею. И мне тоже захотелось попробовать сладкого. Я отодрал сразу 2 конфеты и отправил их, не разъединяя, в рот. Так, хрустя кисленькими конфетами, мы дождались открытия занавеса. Победитель чемпиона мира в черной маске, известный волжский богатырь, мастер стального зажима, никем не победимый Зот Жигулев, выкрикнул распорядитель и сразу же отбежал в сторону. Он прижался к стене и стал смотреть вглубь сцены, так, словно оттуда должен был выскочить не борец, а самый настоящий зверь. Я думал, что волжский богатырь будет фасонить больше всех и выйдет на сцену не скоро. Но Зот Жигулев появился сразу, как только оркестр заиграл марш. Он вышел, и мне сперва показалось, что к нам плывет одно туловище безногого человека. А показалось так потому, что Зот Жигулев был в черном трико до пояса. Это плотное шерстяное трико туго обтягивало его длинные худощавые ноги в легоньких черных ботинках без каблуков. Очень недоброе, злое было лицо у этого человека. Все в шрамах, морщинах, смуглое и сухое, с большими зарезами на лбу, редкие черные волосы и нос, тонкий, острый, словно клюв хищной птицы. Когда Зот Жигулев, подойдя к рампе и кланяясь, улыбнулся, я увидел белые крупные его зубы. Я сразу не взлюбил этого человека. Я почувствовал, что Зот Жигулев улыбается нарочно, из-за денег. Поклонившись, волжский богатырь отошел на середину сцены и остановился там, сложив на груди руки и выставив вперед правую ногу. Распорядитель объявил: «Итак, уважаемые граждане, мастер стального зажима, волжский богатырь Зот Жигулев принимает вызов любого из вас и будет бороться до полной победы, если вы того пожелаете. Зот Васильевич, прошу подтвердить согласие». Волжский богатырь молча поклонился. В зале стало тихо. Зот Жигулев, прищурившись и сжав узкие губы, глядел прямо на публику. «Ну так что ж, граждане?» — спросил старичок-распорядитель. «Угодно кому-нибудь попробовать свои силы в схватке с уважаемым Зотом Васильевичем?» В зале по-прежнему молчали, только позади кто-то хихикнул. Также, скрестив руки, стоял, выжидая Зот Жигулев. Рядом со мной тяжело дышал Петька Маримуха. Вот бы ему, коротышке, выйти попробовать побороть этого длинного богатыря. «По-видимому, желающих нет и не будет», — хитро улыбаясь и подмигивая волжскому богатырю, сказал распорядитель. «Тогда...» «Подожди, не торопись», — послышалось сзади. Все обернулись. В проходе стоял Жора Казакевич. «Простите», — спросил распорядитель, — «вы что-то сказали?» «Я буду бороться», — твердо выкрикнул Жора. «Простите, а спортивный костюм у вас есть?» «Как-нибудь», — крикнул Жора, и, не сходя с места, стал стягивать рубашку. Только он стащил ее, мы увидели широкую загорелую его грудь, очень сильные его руки. «Барышни, прошу не смотреть», — крикнул Казакевич, и, согнувшись, ловко сбросил штаны, оставшись в одних трусах и тяжелых ботинках. «Костик, дай-ка твои тапочки», — попросил он, протягивая в ряды рубаху и штаны.